визирь, как же с ним поступить? И визирь ответил: пошли за ним сейчас же, потребуй его, и если он придет, отруби ему голову. Ты спасешься от его зла и избавишься от него. Обмани же его раньше, чем он обманет тебя. Ты прав, о визирь, — воскликнул царь и послал за врачом. И тот пришел радостный, не зная, что сулил ему милосердный, подобно тому, как кто-то сказал: «Страшащийся судьбы, спокоен будь, ведь все в руках высокого правителя. Пусть в книге судеб слов не зачеркнуть, но что не суждено, тому не сбыться». И когда врач вошел к царю, то произнес: «Коли не выскажу тебе благодарение, скажи, кому ж ты посвятишь стихотворение? Ты милости своим не щедро расточал, без оговорок и без промедления. Так почему хвалу не вправе я изречь, и что мешает ей шуметь или тайно течь? Я восхвалю тебя за все благодеяния, хотя тяжелый груз для этих слабых плеч. Знаешь ли ты, зачем я призвал тебя?» — спросил царь врача Дубана. И врач ответил: «Не знает тайного никто, кроме великого Аллаха». А царь сказал ему: «Я призвал тебя, чтобы тебя убить и извести твою душу». И врач Дубан до крайности удивился и спросил: «О царь, за что же ты убиваешь меня? И какой я совершил грех?» «Мне говорили, — отвечал царь, — что ты лазутчик и пришел меня убить, и вот я убью тебя раньше, чем ты убьешь меня». Потом царь кликнул палача и сказал: «Отруби голову этому обманщику и дай нам отдых от его зла». «Пощади меня! Пощадит тебя Аллах! Не убивай меня! Убьет тебя Аллах!» — сказал тогда врач и повторил царю эти слова, подобно тому, как и я говорил тебе, о ифрит, но ты не щадил меня и хотел только моей смерти. И царь Юнан сказал врачу Дубану: «Я не в безопасности, если не убью тебя. Ты меня вылечил чем-то, что я взял в руку. И я опасаюсь, что ты убьешь меня чем-нибудь, что я понюхаю, или чем другим». «О царь, — сказал врач Дубан, — вот награда мне от тебя. За хорошее ты воздаешь скверным». Но царь воскликнул: «Тебя непременно нужно убить, и не откладывая». И когда врач убедился, что царь, несомненно, убьет его, он заплакал и пожалел о том добре, которое он сделал недостойным его, подобно тому, как сказано: «На свете только тот судьбою одарен, кто осторожным и разумным сотворен, кто не пойдет сухой, ни скользкой дорогой, не осветив умом, не ощутив ногой». После этого выступил вперед палач и завязал врачу глаза, и обнажил меч, и сказал: «Позволь». А врач плакал и говорил царю: «Оставь меня, оставит тебя Аллах. Не убивай меня, убьет тебя Аллах». И он произнес: «От сердца дал совет, и не был я счастлив. Счастливее они, от мира правду скрыв. Унижен я, они сто крат блаженней. Теперь, коль буду жив, пребуду в немоте, а если сгину, пусть меня оплачут те, кто не жалел для ближних откровений». Затем врач сказал: «О царь, вот награда мне от тебя. Ты воздаешь мне воздаянием крокодила». «А каков рассказ о крокодиле?» — спросил царь. Но врач сказал: «Я не могу его рассказать, когда я в таком состоянии. Заклинаю тебя Аллахом, пощади меня, пощадит тебя Аллах». И врач разразился сильным плачем, И тогда поднялся кто-то из приближенных царя и сказал: «О царь!